Глава 18. Конец лета. Итак, после обеда я обычно отдыхаю, сплю в гамаке час или два. Как хорошо проснуться на террасе, когда послеполуденное солнце заливает пляж внизу под горой. Было очень жарко. Не помню, когда еще было так жарко. Но с моря дул бриз. Лариса, увидев, что я проснулся, принесла мне холодной минеральной воды и сказала, что три девушки-японки ждут в такси у ворот. По переговорному устройству они объяснили, что приехали из Токио с подарком для маэстро Паваротти. Можно ли им войти и вручить его мне? Возможно, они и приехали из Токио, но уверен, что не только для того, чтобы увидеться со мной. Конечно, они будут осматривать Рим и Флоренцию, пока находятся в Италии. Я сказал Ларисе, чтобы она их впустила. Девушки оказались милыми и очаровательными. Они вручили мне кимоно из шелка, замечательной расцветки, которые сшили для меня в Токио. Я был очень тронут. А когда его примерил, то удивился, что оно оказалось мне впору. Японцы ведь такие молодцы. Возможно, они использовали компьютер для того, чтобы измерить мои ужасные габариты по изображению на телеэкране. Друг, живущий на побережье Фано, позвонил мне и сказал, что они выходили в море и поймали тунца весом около 2 центнеров. Я не поверил этому и сказал Биллу, что мы сможем поработать над книгой потом, а сейчас необходимо поехать и взглянуть на рыбу. Мы сели в мой «Мерседес» и за 15 минут доехали до Фано. Там в порту стояло много рыболовецких судов, но я поехал прямо к докам. Когда мы подъехали к месту, которое назвал мне мой друг, там вокруг подвешенной за хвост рыбы уже стояла небольшая толпа. Рыба была огромная, около 3 метров длиной и очень красивая. Мы все сфотографировались на ее фоне. Чуть позже друг привез нам домой большой кусок тунца. Это была часть хвоста. Анна нарезала розовое мясо тонкими ломтиками и подала его сырым с соусом песто. Это было восхитительно. Еще перед отъездом в Фано я договорился встретиться кое с кем из родственников в доке Пезаро, где держу свой катер. Билл настаивал на том, чтобы сразу же вернуться домой и продолжить работу над книгой, но я ему ответил, что день сегодня облачный, и если мы будем работать в то время, когда не светит солнце, то книга выйдет грустной. Солнце потом все же выглянуло, но Билл вообще махнул на меня рукой. Так или иначе, но о работе он больше не говорил. Мы с Биллом ехали по побережью вдоль длинного пляжа мимо 1000 припаркованных машин. Многие, выезжая с места парковки, рискуют задеть твою машину, когда она едет мимо. Это очень опасно, поэтому мы называли эту дорогу «Страда дель Морти» — «Улица смерти». На ней случается много дорожных происшествий. Но мы удачно миновали ее и направились прямо в док Пезаро, где нас ждал мой катер. На борту уже были Лариса, мой племянник Виторио, моя племянница Кармен со своим чудесным 5-летним сыном Никола, красивым мальчиком и хозяином всего, что он увидит. Если люди думают, что летом на вилле Джулия главный я, то они ошибаются. Главный — Никола. Я вывел катер из гавани, и когда уже был в открытом море, то прибавил скорость и направился к северу от Пезаро. Я очень люблю смотреть на свой дом со стороны моря. Отсюда ясно виден склон холма. В том году он был заметен еще лучше, благодаря множеству подсолнухов, которыми мы засадили склон, круто поднимающийся от пляжа к дому. Сам же дом почти не виден за деревьями. Стали обсуждать, стоит ли доставать банан. Это новая забава, которую придумал я. Длинная резиновая надувная труба ярко-желтого цвета и в форме банана, которую привязывают к катеру. Ее можно оседлать, как коня. У банана есть ручки, чтобы держаться, но ноги свободно болтаются в воде, поэтому легко упасть. Адуа любит кататься на банане и умеет хорошо на нем держаться, независимо от скорости и количества виражей. Но в этот раз Адуи с нами не было, а больше никто не выразил желания прокатиться верхом на банане. Чем же еще заняться? Я спросил Билла, а ты умеешь кататься на водных лыжах? Нет. Хочешь, я тебя научу? А ты можешь? — спросил он. Я прекрасный инструктор, — ответил я. И Билл согласился попробовать. Он спустился в каюту и долго не выходил. Я крикнул, ну что ты там делаешь? Не могу же я кататься в контактных линзах, поэтому ищу, куда бы их положить. Я подождал минут, потом снова крикнул. — Ну, ты не передумал? Билл нашел две кофейные чашки, чтобы положить в них линзы, потом надел купальный костюм и спустился в воду. Я подсказывал ему с катера, что надо делать. Он надел лыжи и поднял их в воздух, как я ему велел. Потом Билл сделал мне знак, подняв большой палец, я завел мотор, трос натянулся. Были видны только брызги воды, а где Билл? Потом я заметил его за кормой в воде и сделал круг. Он прокричал, — У меня во рту половина Адриатики. Я выпустил рукоятку и хочу попробовать еще раз. Держись крепче и закрой рот, тогда не наберешь воды. Билл приготовился, поставил лыжи в нужное положение, и я снова завел мотор. На этот раз он продержался дольше. Но когда начал принимать вертикальное положение, одна лыжа подвернулась вместе с ногой Билла, он опять оказался в воде. Вид у него был несчастный. Я развернулся и поплыл назад. — Что-то случилось с ногой Лучана, — кричал Билл. — По-моему, она не сгибается в эту сторону. Я ее здорово ударил. — Хочешь попробовать еще раз? — Еще раз? — спросил он. — Будет хорошо, если я вообще смогу ходить. Билл поднялся на борт и сказал, что ему неудобно так опозориться. Все его успокаивали. В первый раз это случается с каждым. Кармен сказала, что он отважен, как лев, что, как мне кажется, было явным преувеличением, но Биллу это было приятно. Лариса принесла ему один из моих халатов, и мы усадили его на мягкое сиденье на корме. Билл стал расспрашивать всех, как они учились кататься на водных лыжах, и очень удивился, узнав, что никто из них даже и не пробовал этого делать. А он-то думал, что завоевывает право на членство в нашем маленьком клубе водных лыжников. — И даже ты, Лучано, — спросил он, — ты тоже никогда не катался на них? Я сказал с улыбкой, — да ты что, с ума сошел? Действительно, из нас только один пытался встать на водные лыжи, Лариса. Она каталась на них за несколько дней до этого и растянула мышцу. Оказалось, что с Биллом случилось то же самое. Это было просто совпадение. Лариса показала Биллу свою ногу. Она была вся черно-синяя. Билл спросил, неужели и моя нога будет выглядеть так же? Не сейчас, а через несколько дней, сказала Лариса. Тогда Билл обратился ко мне, Лучано, если тебе надо избавиться от писателя, не нужно себя так утруждать. Просто скажи мне, что не хочешь работать над книгой, и я уеду. Совсем не обязательно отрывать мне ногу и бросать посреди Адриатики. Я ответил Биллу, что вовсе не хотел от него избавиться, но чтобы лыжник смог встать вертикально, необходима скорость. Когда на следующее утро Билл вышел к столу, он хромал и признался, что ему больно ходить, хотя во время сна он ничего не чувствует. Позже, когда мы с ним пошли прогуляться, Билл сказал мне, «Лучано, я думал о вчерашнем. Мне приходилось видеть фильмы о водных лыжниках, но там они начинали скользить не на такой большой скорости. Они увеличивали ее постепенно». И добавил еще один аргумент — Лариса молодая и спортивная, но даже она заработала растяжение, когда ты учил ее кататься. Я пришел к выводу, что ты слишком быстро шел. Мои дочери говорят, что я никогда не признаю своих ошибок. Это не всегда так. Просто нужно стараться не допускать ошибок на глазах у своих дочерей. Должен признать, что Билл очень удивился, когда я признал его правоту. Возможно, я шел слишком быстро. Билл сказал, что решил научиться кататься на водных лыжах, что найдет инструктора в Пезаро, а потом мы попробуем с ним еще раз. Я спросил, а зачем тебе искать инструктора, ведь я очень хороший инструктор. Вечером того же дня к нам пришли трое молодых певцов, чтобы поработать со мной. Одна из них — итальянка с сильным, богатым голосом, очень хорошая сопрано, молодая, стройная, красивая. Другим был сын моего друга, мечтающий стать профессиональным певцом. Я послушал пару песен в его исполнении, и мне стало ясно, что поет он так себе. И действительно, пока он пел, я наблюдал, как мой свояк морщится, сидя на террасе. Тем не менее, я посоветовал молодому человеку усиленно заниматься вокалом в течение 6 месяцев, а потом показать мне, чего ему удалось добиться. Кто-то спросил меня потом, почему я обнадежил такого плохого певца. Я ответил честно: никогда не знаешь до конца, что в действительности заложено в человеке. А если уж ему так хочется стать певцом, то пусть он хотя бы попробует. Третьим был молодой тенор, которого направила ко мне Джейн Немет, одна из организаторов филадельфийского конкурса. Его звали Майкл Белнап. Он из Индии. Приехал в Пезаро с женой и остановился в одном из маленьких отелей в другом конце города. Каждый день, когда у меня появлялась возможность, я работал с Майклом. У него хороший, мощный голос. Но было одно «но». Майкл такой же полный, как я. С этим ему надо что-то делать. Я ведь не был таким грузным, пока не занял определенного положения в оперном мире. Я бы и не пытался пробиться в этот мир, если бы в начале своего творческого пути был таким тучным, каким стал позже. Не думаю, что мне бы это удалось тогда. Жена у Майкла тоже полная. Они оба должны были подниматься к нам на гору по ужасной жаре, причем мы с Майклом тут же приступали к занятиям. Может быть, думал я, мне удастся научить его пению и одновременно помочь сбросить вес. Однажды Майклу понравилась моя рубашка в гавайском стиле, яркой расцветки, свободная и очень удобная. Он спросил у меня, где такую можно купить. Я ответил, что для меня их шьет один мой знакомый, и теперь у меня их уже 50 штук, и что я ношу их каждый день. Майклу было жарко, он вспотел, и я предложил ему взять одну из этих рубашек. Когда Майкл предварительно писал мне и просил позаниматься с ним, я сообщил, что ему придется пробыть в Пезаро неделю. Но когда он приехал, и мы начали занятия, то я увидел, что он делает большие успехи, и чтобы довести дело до конца, мне нужно прожить здесь 3 недели. Мне кажется, что я неплохой педагог, так как сразу же слышу, какие у певца нелады с голосом или что именно не в порядке. Доказательством этого является то, что, попросив певцов сделать то или иное, я обычно обнаруживаю именно те признаки, которые мешают им хорошо петь. Кроме того, я хорошо представляю, как должна звучать музыка, когда фраза должна быть выделена, когда спета мягко, когда громко. Чаще всего дело заключается в том, чтобы просто точно следовать партитуре. Даже проходя с сопрано их партии из опер, в которых сам не пел, я помню эту музыку, которую не раз слышал, и знаю, как нужно ее исполнять. Когда эти молодые певцы ошибаются, мне не нужно заглядывать в ноты, чтобы удостовериться, что они поют неточно. В тот вечер мы с Биллом немного поработали, но к концу дня я слишком устал, чтобы вспоминать прошлое и рассказывать о себе. Конечно, Билла больше бы устраивало, если бы я был эго-маньяком и все время только и говорил о себе, как, по его словам, делают некоторые знаменитости. Поэтому я предложил Биллу на следующий день сделать перерыв и после обеда просто посмотреть телевизор. Телевизор стоит в гостиной, у него очень большой экран, есть спутниковая антенна. Телевизор на вилле Джулия, думаю, может принимать любой канал мира непосредственно в этом маленьком городке на Адриатике. Но даже при всем этом я не очень часто смотрю телевизор, находясь дома. Чаще это бывает, когда я живу в отелях. По телевизору показывали фильм, который я сразу узнал и сказал: «Это Амаркорд, Феллини». Билл очень удивился тому, что я смог так быстро узнать фильм. А на экране просто шла сцена, где толпа с песней марширует по улицам города. Я сказал Биллу, что они поют фашистскую песню. Он удивился и тому, что я мог узнать песню по одной-двум нотам. «Если ты видел такое в 8-9 лет, то уже не забудешь», — сказал я ему. Потом пошла сцена, где женщина поливает теплой водой мужчину, сидящего в корыте. Это вызвало у меня детские воспоминания. Я тоже мылся так каждый субботний вечер. Мама грела нам воду, и мы по очереди поливали друг друга. Я рассказал это Биллу и добавил: «Видишь, работа над нашей книгой все же продвигается». Он недовольно заметил, что такие воспоминания о моем детстве должны были бы быть в нашей первой книге. Часто отдыхая в Пезаро, я переключаюсь на другую работу. В один из дней мой старый друг Кристофер Рейбернс приехал ко мне из Лондона с сотрудниками компании Decca Records, которую в Америке называют London Records. На этой фирме сделаны все мои записи, и Кристофер был продюсером большей их части. Даже выйдя на пенсию, он продолжает работать над моими записями. И мне это очень приятно. Кристофер, как никто другой, разбирается в пении, и я всегда прислушиваюсь к его мнению. Недавно он лишний раз продемонстрировал свою компетентность, когда во время очередного прослушивания заметил Чечилию Бартоли и доверил ей роль Розины в записи оперы «Севильский цирюльник». Она была тогда еще никому не известна. Кристофер приехал в Пезаро, чтобы поработать со мной над записью оперы «Верди Трубадур», которую мы, стыдно признаться, делали 4 года назад. Фирма Decca предоставила мне право изменять кое-что в записи уже после ее завершения. Там было несколько мест, которые мне не нравились. В течение последних 3 лет у нас не было возможности встретиться, чтобы еще раз все прослушать и исправить. Как мы это делаем? Когда мы работаем с оркестром, то на репетиции каждая партия записывается, и к окончанию работы имеется несколько вариантов звучания, и все в исполнении одного и того же оркестра, под управлением того же дирижера, тех же певцов. Если какой-то фрагмент в последнем варианте звучит не так, как нужно, то Кристофер со своими операторами может заменить его на один из предыдущих вариантов, который нам больше нравится. Я не вижу в этом ничего плохого, ведь в каждом дубле все равно звучит тот же голос, просто мы предлагаем слушателям оперу в наилучшем исполнении. Конечно, это не живой спектакль, во время которого тебя оценивают за способность все прекрасно исполнить за один раз. Смысл работы над записью — получить наилучший вариант исполнения того же трубадура. Поэтому мы всегда подправляем запись в нескольких местах. Но есть одно обстоятельство, которое в данном случае работает против меня. Когда я выступаю непосредственно перед публикой, мой голос должен звучать так же, как на моих записях. Но при записи все недостатки убираются, поэтому со сцены приходится все время стараться петь безупречно. В жизни такое невозможно. В Пезаро для записи мы используем мою спальню, которая устроена в углублении скалы и поэтому замкнута с 3 сторон. Там самая лучшая акустика в доме. Кристофер со своей группой не раз за эти годы приезжал ко мне в Пезаро, и каждый раз им приходилось привозить тяжелые звукозаписывающие установки. В конце концов, они подарили мне все это оборудование. Теперь оно находится у меня в доме и ждет их приезда. Пока я отдыхаю после обеда, группа Кристофера монтирует его, подготавливая к работе. Наконец, все готово. Мы садимся за стол, расположенный напротив усилителей, в другом конце комнаты. Кристофер отмечает в партитуре места, которые мне прежде не нравились, чтобы можно было быстро найти их в записи. Мы прослушали первый из этих фрагментов. Сцену моего героя Манрико и Азучены, его приемной матери, партию которой исполняла Ширли Верет. Один звук голоса этой певицы делает работу с ней удовольствием. Я сказал Кристоферу, как это здорово. Я буду петь с ней вместе, пока один из нас не умрет. Иногда по прошествии времени, слушая какое-то место в записи, которое мне прежде не нравилось, я прихожу к другому выводу и нахожу его хорошим. Так и на этот раз. Одна моя очень высокая нота в нашем дуэте с Азученой показалась мне напряженной, и я предложил прослушать прежние варианты. Мы проделали это несколько раз, и, наконец, я нашел тот, который меня удовлетворил. Кристофер согласился со мной, что высокая нота в этом варианте звучит лучше, но сказал, что оба варианта хороши. Кристофер был расстроен, так как считал, что в том фрагменте, который понравился мне, мой голос на высокой ноте звучит недостаточно полно и точно, и что он предпочел бы первоначальную версию. Я сказал ему, ты же сам видишь, что высокая нота лучше звучит в этом варианте, и ты знаешь способ, как сделать мой голос в записи более уверенным. Кристофер улыбнулся и сказал, да, это секреты кухни. Мы перешли к следующему фрагменту. Трио из финала первого действия, в котором звучат три голоса — сопрано, баритон и мой. Я заметил Кристоферу. Здесь веду я, но меня не слышно. Неверный звуковой баланс. Он уверил меня, что это легко поправить, и он займется этим по возвращении в Лондон. Так мы проработали несколько часов и закончили запись трубадура, которая устраивала всех. Позже Билл спросил, нравится ли мне слушать свои собственные записи, добавив при этом, что сам он терпеть не может читать то, что написано им. «Тебе не нравится то, что ты сделал, потому что знаешь, что мог бы сделать лучше», — сказал я. «Так и мне». Я задумался на минуту и потом добавил, «Но подожди». Лет через 10 все покажется прекрасным. В августе у моей дочери Кристины день рождения. И так как этот месяц я провожу в Италии, то мы всегда устраиваем на вилле Джулия большой праздник. Это не только ее день, но и ежегодный праздник для всей нашей семьи. Каждая из моих трех дочерей занята своим делом. И поэтому они не могут проводить все лето в Пизаро, как это было в детские годы. Но для того, чтобы отметить день рождения Кристины, они стараются найти время. Адуа, который летом то приезжает из Модены, то уезжает туда-обратно, закрывает свой офис на несколько недель и начинает свой отпуск именно с этого дня. Мои родители, которые считают, что летом на вилле Джулия слишком людно и шумно, тем не менее, всегда приезжают на день рождения Кристины. На самом-то деле они любят наш дом в Пизаро, особенно вид на море, и даже остаются здесь ненадолго, но отдыхают они по-своему. Они ставят два стула ниже террасы, подальше от людей, прогуливающихся по ней с сотовыми телефонами в руках, и сидят вдвоем в тени и смотрят вдаль, не обращая внимания на суету в нескольких метрах от себя. Им пришлось всю жизнь так много трудиться, что для меня большое удовольствие видеть, как теперь они спокойно сидят, глядя на море. Им хорошо в обществе друг друга. Накануне дня рождения Кристины мы сказали Анне, что к обеду у нас будет примерно 30 человек. Накормить столько людей для нее нетрудно, и мы вместе начали составлять меню, которое бы понравилось Кристине. Трудности начались тогда, когда выяснилось, что 22 человека из гостей собираются у нас переночевать. В нашем доме только 6 спален, но Анна сказала, что проблем не будет, она все устроит. Анна не перестает меня восхищать. Гости начали съезжаться примерно с 4 часов. Когда приехала виновница торжества, я еще дремал в гамаке. Но Кристина подошла и села рядом, чтобы мы могли поговорить наедине. Когда дочери приезжают в Пизаро, с каждой из них мы хоть недолго, но беседуем. Не имеет значения, что нет специальных тем для обсуждения. Просто мне хочется знать, чем они сейчас занимаются, с кем общаются, что их больше всего интересует. Николетта говорит, что у меня с дочерьми необычные отношения. Мы откровенны друг с другом и ничего не скрываем. Я для них больше друг, чем обычный итальянский отец. Например, мои дочери рассказывают мне о своих сердечных делах, иногда в деталях. Это удивляет Николетту. Билл спросил Джулиану, правда ли это? Она ответила, да, он наш друг. Ну и отец тоже, поэтому мы рассказываем ему не все. Когда гости уже собрались, Адуа и ее сестра Джованна решили нарядиться в забавные костюмы. Они взяли 2 мои гавайские рубашки, подпоясались, надели шорты, белые гольфы и шляпки в виде пилоток. Не знаю, кого они изображали, может, гавайских мотоциклисток, а может, 2 сумасшедших сестер-итальянок. Я хотел их сфотографировать, но они держались скованно, поэтому пришлось попросить их улыбнуться. Но улыбки были какими-то натянутыми, и я созерничал. «Вспомните то время, когда вы обе писали в штанишки». Улыбки получились. У моих дочерей есть друг, композитор из Барселоны. Это большой, грузный мужчина с темной бородой. Все сказали, что он похож на меня. Поэтому мы с ним тоже решили одеться в одинаковые костюмы, в такие же, как Адуа и Джованна. Облачились в гавайские рубашки, гольфы, кепки. Я посадил этого гиганта позади себя на мотороллер, и мы сделали несколько кругов по террасе. Нас в это время фотографировали, и на снимках это выглядело так, будто Паваротти совершает прогулку со своим братом-близнецом. Лучше всех в нашей семье умеет наряжаться в разные костюмы моя сестра Лела. Однажды она всех разыграла, одевшись католическим священником. Но на этот день рождения Кристины она приехала из Швейцарии, где проводила отпуск, и устала с дороги, чтобы устраивать подобный маскарад. Мы разговаривали с Биллом, когда Лела вошла. Она поцеловала меня и сказала ему, «Мой брат — открытая книга, и я его люблю. Можете так и написать». Нас у родителей только 2, и мы провели вместе большую часть жизни. Обед получился замечательный. Мы с Анной готовились к нему несколько дней. Первыми были поданы просцютто и инжир. Потом были тальятелли с рагу. Гвоздем программы стали большие блюда с различными морскими продуктами, приготовленными на гриле, и огромные миски с горячим шпинатом, приправленным лимоном и чесноком. Потом мы ели салат из помидоров, латука, холодных бобов и местных сыров. И еще был именинный пирог, который Анна пекла все утро. За столом зашел разговор о моем друге Джильдо Ди Нунцио из Метрополитен-опера, который был у нас в Пизаро 17 раз и помогал мне готовить новые роли. Он стал почти членом нашей семьи. Этим летом мне не надо было разучивать ничего нового. К наступающему сезону я готовил только роль Канио в опере «Паяц», которая уже давно в моем репертуаре. Я участвовал в ее записях, а также исполнял ее в концертном варианте под управлением дирижера Рикардо Муть. Биллу, который всегда носит в кармане миниатюрный магнитофон, на случай, если я вспомню что-нибудь интересное для нашей книги, пришла идея. В Пенсильвании они с Джильдо живут по соседству и вскоре должны были встретиться. Вот он и решил обойти с магнитофоном всех сидящих за столом, чтобы каждый мог передать Джильдо слова «привет». Идея понравилась, и все начали наперебой хватать микрофон. Каждый говорил что-то вроде «Каро, дорогой Джильдо, как жаль, что тебя сейчас нет с нами». В игру включились все, даже те, кто не был знаком с Джильдо. Все шло нормально, пока не настала очередь отца сказать ему свое приветствие. Отец не умеет обращаться с современной техникой, как и многие в его возрасте. Он решил, что это телефон, и ждал, когда Джильдо ответит. Мы тоже ждали, пока он разберется. Но тут вошла Анна с большим пирогом и поставила его перед Кристиной. Моя дочь задула свечи, мы хором спели для нее песню, а внуки Анны стали разливать гостям шампанское. Я подал знак, и внизу за террасой вспыхнул фейерверк и красиво осветил небо над берегом. Мы услышали крики людей на пляже. Так продолжалось не менее 20 минут. Я еще оставался за столом, когда некоторые гости начали расходиться по террасе, разбившись на группки. Я увидел, как Кристина разговаривает с кем-то, а моя младшая дочь Джулия подошла к ней сзади и обняла. Просто так. Какое счастье, что все в нашей семье любят друг друга. Билл сказал мне: «Лучано, я не видел твоих дочерей 13 лет. Какими они стали красивыми молодыми женщинами. Ты, должно быть, счастлив?» Я очень горжусь ими и поэтому мог ему ответить: «Да, я счастлив». Лето подошло к концу, и я уже начал думать, что ждет меня в следующем сезоне. После конного шоу в Модене в сентябре я полечу в Нью-Йорк, где я начну репетировать паяцев, которыми в октябре открывается новый сезон в Метрополитен-Опера. В конце октября вернусь в Италию, чтобы репетировать бал «Маскарад». Премьера состоится в театре Сан-Карло 4 декабря, и спектакль будет идти весь декабрь. После Рождества, которое мы встречаем с семьей в Модене, я лечу в Портленд, штат Орегон, где пою в предновогоднем концерте. 4 января я даю другой концерт в Лос-Анджелесе. Потом начинается турне по Южной Америке, который организовал Тибор Рудыш, и открываю я его концертом в Мехико 7 января. Предстоят выступления в Перу и Чили, затем Майами, где я буду петь в большом концерте на пляже, потом возвращение в Южную Америку, выступление в Рио-де-Жанейро, Боготе и Буэнос-Айресе. После концертов в Далласе, на Барбадосе и Ямайке я, наконец, на несколько недель прилечу в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть. Там 12 марта я даю концерт в Метрополитен-Опера после 4 представлений Тоски. В апреле я полечу в Лондон, где должен петь в нескольких спектаклях бала «Маскарада» в театре Ковент-Гарден. А потом концерты в Вене, Чикаго и Антибе. 9 июля я даю концерт в Уэльсе во знаменовании 40-летия своего первого выступления перед публикой. Я листал записную книжку, сидя в одиночестве за обеденным столом на террасе. В доме было тихо, а это значит, что лето уже кончилось. Телефон тоже молчал. Я смотрел на море, освещенные заходящим солнцем, и думал о том, что мне предстоит сделать, прежде чем я опять вернусь в это тихое место. Я поднял руки над головой и поприветствовал море, как обычно приветствуют публику. Потом пошел в дом собирать вещи.